Глава 67. И мы туда пойдем. Бывает, что когда люди в какое-либо место, город или на какое-то дело пойдут, другие домашним их или соседям так говорят: «Ваши туда-то пошли или на такое-то дело?» А те так отвечают им: «Вот и мы туда пойдем». Христиане, и нам эти слова «и мы туда пойдем» приличествуют, если помнить о нашем исходе из мира. Братья и предки наши отошли от этого мира и в тот век пошли, и мы туда пойдем. Оставили они мир, оставим и мы. Оставили они утехи свои, оставим и мы. Оставили они родственников и друзей своих, оставим и мы. Оставили они дома и весь дорогой убор свой, оставим и мы. Оставили они вотчины и деревни свои, оставим и мы. Оставили они золото, серебро и все свое богатство, оставим и мы. Оставили они саны свои, титулы, имена и всю славу свою, оставим и мы. Оставили они всю роскошь свою, оставим и мы. Словом, все они оставили, и мы оставим все. Ничего они с собою не вынесли, не вынесем и мы ничего. Нагими они отошли от этого мира, нагими отойдем и мы, и отойдем вскоре. Зачем же много трудимся и собираем? Пошли они к праведному судьи принять по делам своим, пойдем и мы. Ах, пойдем к судьи всех, к Богу, который смотрит не на лица, но на совести и на дела, у которого цари и подданные их, господа и рабы их, славные и низкие, богатые и убогие, князья и земледельцы, все равны. К такому судьи на оный век пошли предки и братья наши, христиане. Пойдем и мы туда. Высокопочтенные цари, предки и братья ваши пошли туда принять свой жребий. Пойдете и вы туда, и станете перед судьею с подданными вашими, и дадите ответ ему, как управляли вам порученными людьми его. Вельможи, князья и господа, братья и предки ваши пошли туда получить мзду свою. Пойдете и вы туда, и станете рядом со слугами и крестьянами вашими перед судьею, и дадите ответ, как вы с ними поступали. Судьи, предки и братья ваши пошли туда, к праведному судьи, ответ дать. Пойдете и вы, и будете истязаемы им, как и вы людей его судили. Пастыри, епископы и иереи, братья и предки ваши пошли в тот век принять по делам и трудам своим. Пойдете, возлюбленные, и вы, и спросит у вас Христос, пастырей начальник, о душах христианских, которых стяжал кровью своей. Богатые, братья ваши пошли в тот век дать ответ, как и на что богатство им данное издержали. Пойдете и вы, и обо всем вашем имении дадите ответ. Христиане, все туда идут, и никто оттуда не возвращается. Пойдем и мы, и не возвратимся. Отошедшие туда все на своих местах находятся и ждут общего воскресения и последнего суда. Пойдем и мы, и будет всякий на своем месте. Покаемся, возлюбленные, и исправим себя, и заранее приготовим себя к часу смертному. Да отойдем отсюда с доброй надеждой, и у Христа Господа получим милость, и так будем на месте покоя, где праведные и святые Его упокаиваются. Да будет милость Твоя, Господи, на нас, ибо мы уповали на Тебя. Псалом 32.